поставил шкатулку на место и вернулся к столу. Наконец он выключил компьютер и направился в спальню. Лорен сидела на полу и смотрела какой-то сериал. Она казалась спокойной и умиротворенной. «Все готово, насколько это возможно», — сказал он. «Еще раз, почему ты все это делаешь? Какая разница, зачем тебе нужно все знать? Просто так». Он пошел в ванную. Услышав шум душа, она тихонько погладила ковер. Под ее рукой ворсинки поднялись, как от действия статического электричества. Артур вернулся, завернувшись в банный халат. «Теперь я должен заснуть, завтра мне нужно быть в форме». Она подошла к нему и поцеловала в лоб. «Спокойной ночи, до завтра!» И вышла из спальни. Следующий день прошел в ритме минут, медленно текущих сквозь воскресную лень. Солнце играло в прятки с грибным дождем. Разговаривали они мало. Время от времени Лорен устремляла на Артура пристальный взгляд, очередной раз спрашивая, уверен ли он, что следует продолжать. Вопрос, который оставался без ответа. В середине дня они пошли прогуляться по берегу океана. «Давай подойдем поближе к воде. Я хочу сказать тебе одну вещь». Он обнял рукой ее плечи, прежде чем продолжить. Они приблизились к самой кромке, где волны уходили в песок. «Посмотри хорошенько на все, что нас окружает. Бурлящие волны и безразлично принимающие их берег, нависающие горы, деревья, свет, в каждую секунду дня меняющий интенсивность и цвет, птицы, метущиеся над нашими головами, рыбы, что стремятся не стать добычей чаек, пока они сами охотятся за другими рыбами. Удивительная гармония волн, гармония звуков, ветра, песка. И посреди невероятной симфонии жизни и материи существуем ты, я и все люди, которые нас окружают. Многие ли среди них замечают то, что я тебе описал? Многие ли каждое утро осознают, какой это дар — проснуться и увидеть, почувствовать, прикоснуться, услышать, ощутить? Многие ли из нас способны хоть на миг отвлечься от суеты ради этой невероятной картины? Меньше всего человек размышляет о жизни. Ты осознала это в опасности. Твоя уникальность в понимании. Для ощущения собственной жизни необходимы другие люди. У тебя просто нет выбора. Так вот, я отвечу на твой вопрос, который ты мне постоянно задаешь. Если я сейчас не рискну, то вся красота, энергия, вся жизнью дышащая материя станут для тебя недоступны. Вернуть тебя в мир — это то, что придает смысл моей жизни. Предложит ли жизнь мне еще хоть раз что-нибудь подобное? Лорен не сказала ни слова, только опустила глаза, устремив их в песок. Бок о бок они вернулись к машине. Глава 9. Пол припарковал скорую помощь на стоянке у дома Артура и позвонил в дверь. «Я готов», — сказал он. Артур протянул ему сумку. «Вот, надень халат и очки, стекла простые. Накладной бороды у тебя нет?» «Я объясню все по дороге. Пошли. Нам надо быть на месте к моменту смены бригад, то есть ровно в 11. Лорен, ты идешь с нами? Будешь нужна?» «Говоришь со своим фантомом?» — поинтересовался Пол. «С тем, кто рядом с нами, но ты ее не видишь». «Это все шутка, Артур, или ты правда спятил?» «Ни то, ни другое. Это невозможно понять, а значит, бесполезно и объяснять. В идеале мне бы превратиться в шоколадку, и время прошло бы быстрее, и в фольге как-то спокойнее.